Слышал, что здоровье ваше не столь плохо, как вы пишете, однако же, если б захотелось возвратиться в октябре-ноябре, предположим, так возвращайтесь в Крым или Абхазию, сирич в Гагры. О том, что литературное собрание было сумбурным и грустным, вам сообщили правильно. О том, что любовь к литературе выхолощена, вы пишете верно. Никто не умеет говорить о литературе как целом. Всякий говорит только о себе, точно он и есть вся литература. Очень скучно. И очень плохо знают люди жизнь. Да как будто и знать ее не хотят. А если и хотят, так с каким-то судейским, судебных следователей садизмом, ищут в ней преступного, ищут черты отрицательного значения. Очень удивляет меня эта профессиональная склонность к поискам всего, что так или иначе способно обидеть работу дня, дело жизни. Невразумительно говорю, устал очень. Крепко жму вашу руку и усердно советую, не увлекайтесь думами о болезни, ставьте против ее вашу волю к жизни, это неплохой совет. А. Пешков. 31 год, 16 июня. Федин Горькому, Вороничи, 11 августа 1931 года. Дорогой Алексей Максимович, вчера меня известили, что паспорт и разрешение на валюту получены, и таким образом мой отъезд на лечение стал реален. Еще раз крепко благодарю вас за помощь в этом моем деле. Последнюю неделю мне стало опять хуже. Я лежал с температурой до 38,4, кашель дергает и треплет до изнеможения. Надеюсь, что этот приступ утихнет, и числа 17-го я перееду в Ленинград, где пробуду дня 4. Хотелось бы с 1 сентября уже залечь в санатории. Думаю, что удастся. Трудно строить какие-нибудь планы перед тем, как на полгода собираешься в санаторий. Но по привычке неизбежно заглядываешь вперед. Мне очень хотелось бы, например, быть в курсе работы по изданию «Истории гражданской войны». Первоначальный проект, видимо, изменился, и должны возникнуть новые задачи для редакторов. Пожалуйста, скажите, кому нужно из товарищей по работе в этом издании, чтобы меня не забывали извещать о ходе работ, и прежде всего о том, что будет делаться в художественной редакции. Я сейчас разыскиваю одного человека, который много может помочь в воссоздании интереснейшей страницы из истории анархо-бандитизма на Волге — Пугачевск-Хвалынск. Такой материал можно было бы, по-моему, поднести в повествовательно-художественной форме, не так ли? Связь со мной можно будет поддерживать через Груздева или адресуясь прямо на мою квартиру, Ленинград, проспект Володарского, 33-13. Желаю вам всего хорошего. Ваш Константин Федин. Горький Федину. Горький, 18 августа 1931 года. Дорогой Константин Александрович, не отвечал вам до сего дня, потому что надеялся увидеть вас в Ленинграде, но поездку пришлось отложить на несколько дней. Прибуду в конце месяца, привезу план издания «Истории гражданской войны». Побеседуем. Очень советовал бы вам. Ни здоровьем вашим не смущайтесь. Вам за 30, а в этом возрасте коховы палочки милостивы, ибо слабосильны. У меня правое легкое совсем кончилось, не дышит. А живу и даже очень. Почему вы пишете «залечь в санаторию»? Разве решили не ехать в Шварцвальд? Или вы его и подразумеваете? Впрочем, обо всем этом поговорим лично, а до той поры умолкаю. Если увидите даму Форш, скажите ей, чтобы она не сердилась на меня. Я не ответил на письмо ее тоже потому, что надеялся увидеть, и увижу. Крепко жму руку, А. Пешков. 18 августа 31 года. Федин Горькому. Давос, 29 октября, 5 ноября 1931 года. Давос-Плац, санаториум Хелиос. 29 октября 1931 года. Дорогой Алексей Максимович, Мне писали из Питера, что вы справлялись о моих делах, стало быть, знаете, что немцы меня направили в Давос...